они предоставляются самим себе и не находят сил противостать греховным побуждениям падшей природы. В некотором общежитии жил затворник по имени Тимофей. Один из братьев общежития подвергся искушению. Настоятель, узнав об этом, спросил Тимофея, как поступить ему с падшим братом. Затворник посоветовал выгнать соблазнившегося. Когда его выгнали, искушение падшего брата перешло к Тимофею и привело его в опасность. Тимофей начал вопиять со слезами к Богу о помощи и помиловании, и был к нему глас. «Тимофей, знай, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его». Достопамятные сказания об Эвипимене, глава 70. С членами Христовыми, христианами, должно обходиться очень осторожно и благоразумно, должно сострадать им в недугах их и отсекать только те, которые, не подавая никакой надежды к выздоровлению, лишь заражают недугом своим других. Весьма важно сохранение тела от впадения в блуд. Но одного этого недостаточно для боголюбезной чистоты, которую зрится Бог. На нас лежит непременная обязанность очистить самую душу от помышлений, мечтаний и ощущений сладострастных, как то заповедал нам Спаситель наш. «Как тело, — говорит преподобный Макарий Великий, — совокупляясь с другим телом, заражается нечистотою, так и душа, сочетаваясь со злыми и скверными помыслами и соглашаясь с ними заодно, растлевается. Если кто растлит душу и ум, соглашаясь со злом, тот повинен казни. Должно хранить как тело от видимого греха, так и душу от непотребных помыслов, ибо она — невеста Христова». Слово 7, глава 4. Удалив от себя причины греха, как то частое обращение и близкое знакомство с женским полом, свободное обращение и рассеянную жизнь, пресыщение и наслаждение яствами и напитками, роскошь и излишество в одежде и в прочих принадлежностях келейных, осуждение ближних, злоречие, смехословие, пустословие и многословие, решимся отречься от услаждения сладострастными помыслами, мечтаниями и ощущениями. Не будем сами возбуждать их в себе и будем мужественно отвергать их, когда они возникнут из падшего естества нашего или предложатся врагами спасения нашего демонами. Говорит святой Исихий Иерусалимский: «Не всяк, глаголиями «Господи, Господи», — сказал Господь, — внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. «Воля же Отца Его есть сия: любящие Господа, ненавидите злое». «Любящие Господа, ненавидьте зло». 96 Псалом, стих 10. Итак, будем упражняться в молитве Иисус Христовой и возненавидим лукавые помыслы. Таким образом, сотворим волю Божию. Добротолюбие, часть 2, глава 11. «Очистим себе от всякие скверны плоти и духа», завещевает нам апостол. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 1. Святые отцы повелевают блюсти главу змея. Бытие, глава 3, стих 15. То есть усматривать самое начало греховного помысла и отвергать его. Это относится ко всем греховным помыслам, но наиболее к блудному, которому содействует падшее естество, который по этой причине имеет на нас особенное влияние. Преподобный Кассиан Римлянин заповедует новоначальному иноку, пришедший ему греховный помысл, немедленно исповедовать старцу. Преподобный Кассиан, книга 4, о постановлениях для отрицающихся мира, глава 37. Этот способ превосходен. Он для новоначального наилучший, но и для преуспевшего бывает в иных случаях крайне нужен и всегда полезен, как решительно разрывающий дружество с грехом, к которому влечется болезнующее естество. Блажен, кто может употреблять в дело этот способ. Блажен новоначальный, обретший старца, которому он может открывать свои помыслы. Тем инокам, которые не имеют возможности непрестанно относиться к старцу, отцы повелевают явившийся греховный помысл немедленно отвергать, никак не вступая с ним в беседу или прение, от которых непременно последует увлечение грехом, и устремляться к молитве. Этот способ употребляла с величайшим успехом и плодом преподобная Мария Египетская, что видно из жития ее. Четиминей, 1 апреля. «Если кто, — сказал преподобный Нил Сорский, — при всякой встречающейся напасти и при всяком помышлении, приносимом от врага, с плачем вопиет о помощи к благости Божией, тот вскоре ощутит спокойствие, если будет молиться разумно». Слово восьмое. «Как свойственно огню истреблять хворост, так чистым слезам свойственно истреблять все скверны плоти и духа», сказал святой Иоанн Лествичник. Слово седьмое, глава 31. Когда находимся наедине, то при нападении блудных помыслов и мечтаний, при обычном разжжении тела, должно падать на колени и на лицо пред святыми иконами, подражая деланию Великой Марии Египетской, и со слезами или плачем умолять Бога о помиловании, не замедлят опыты доказать близость к нам Бога и Его власть над нашим естеством. Это доставит нам живую веру, а живая вера – одушевит нас необыкновенную силу и будет доставлять нам постоянные победы. Не удивимся, если и после продолжительной борьбы, за которую последовало столько же продолжительное спокойствие, приводившее к мысли об умерщвлении яда и смерти блудных наклонностей в естестве, снова восстанет лютая брань и оживут в теле непристойные влечения и движения. Преподобный Макарий Великий, Слово 5, глава 14. «Враг наш бесстыден. Он не останавливается направлять свои стрелы против величайших святых Божиих. Опыты доказали ему, что попытка бывает иногда удачной. Низлагает и сокрушает даже сосуды духа, как этому подвергся духоносец, прогуливавшийся вечером по крыше своего царского дома». Вторая книга царств, глава 11, стих 2. «Плоть наша — друг неверный, вожделевает другой плоти не только по собственному побуждению, но и по побуждению чужому, по побуждению падшего духа, находящего в осквернениях плоти, ему не принадлежащей, наслаждение для себя. Неожиданно является ее непристойное, наглое, усиленное требование. По этой причине преподобный Пимен Великий говорил: как оруженосец царя предстоит ему всегда готовым, так и душе должно быть всегда готовую против беса блудного. Алфавитный Патерик. Жительству и деланию древних иноков во многих отношениях мы можем только удивляться, но никак не подражать. Можем лишь созерцать их, как Божие чудо, и прославлять по поводу них Бога, даровавшего немощному человеку непостижимую силу и святость. К таким деланиям принадлежит способ борьбы, который употребляли преуспевшие иноки первых веков иночества против блудных помыслов и мечтаний. Они первоначально не противились помыслу, но допускали несколько воздействовать, по выражению их, войти, и потом боролись с ним. Преподобный Пимен Великий, прежде нежели достиг совершенства, старался назидаться советами и наставлениями современных ему святых старцев. Он обращался за советом и к Авве Иосифу, безмолвствовавшему в Панефосе. Однажды Пимен спросил Авву: «Как поступать мне, когда приступят ко мне похотения? Противостать ли им или дозволить войти?» Старец отвечал: «Дозволь войти и борись с ними». Получив такой ответ, Пимен возвратился в скит, где он безмолвствовал. После этого случилось прийти в скит некоторому иноку из Фиваиды. Он рассказывал братьям: спрашивал я Авву Иосифа, «Если приступят ко мне похотения, то противостать ли мне им или попустить войти?» И он сказал, «Никак не попускай похотениям входить, но тотчас отсекай их». Авва Пимен, услышав, что так сказал фиваитскому иноку отец Иосиф, пошел опять к нему в Панефос и сказал, «Авва, я не утаил от тебя помышлений моих, но ты сказал мне одно, а фиваитскому иноку другое». Старец отвечал ему, «Неужели ты не знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю», — отвечал Пимен. «Не ты ли?» — продолжал старец. «Говорил мне, чтоб я сказал тебе то, что сказал бы самому себе. Когда приступят к тебе похоти, и ты попустишь им войти, потом будешь бороться с ними, то посредством этого делаешься искуснее. Я говорил это тебе как себе. Но когда приступят похотения к новоначальным, то им не полезно впускать их. Они должны немедленно отвергать их от себя». Алфавитный Потерик и достополезные сказания об Авве Иосифе Панефосском, глава 3. Из ответов самого Пимена Великого, когда уже он сделался наставником монашествующих, по подобному же обстоятельству видно, что допуск в себя блудных помыслов воспрещался инокам, сочувствовавшим страсти, дозволен был проводившим жительство небесное. Достополезные сказания об Авве Пимене, глава 62. Существование этого делания объясняется возвышенным духовным преуспеянием вообще монашества тех времен. Очевидно, что для такого подвига необходимо состояние бесстрастия. Позднейшими отцами это делание, как очень опасное и, вероятно, вследствие несчастных опытов, воспрещено для всех вообще иноков. «Не попусти», — сказал святой Исаак Сирский, «уму твоему искуситься блудными помыслами или мечтанием лиц, имеющих на тебя влияние, полагая, что ты не победишься ими, потому что таким образом премудрые омрачались и были осмеяны». Слово второе. Нам необходимо держаться этого наставления. Из жизнеописаний святых угодников Божиих видим, что некоторые из них выдержали сильнейшую и продолжительную борьбу с блудными помыслами и ощущениями, переходя из состояния страстного в бесстрастное. Этому подверглись не только такие подвижники, которые проводили предварительно развратную жизнь, каковы преподобные Моисей Мурин и Мария Египетская, но и девственники – Симеон Христа ради юродивый, Иоанн Многострадальный Печерский и другие. Лютость борьбы возвела их к усиленным сверхъестественным подвигам. А как дар божественной благодати всегда бывает сообразен и соразмерен предшествовавшим скорби и труду, то упомянутые святые сподобились, соответственно необыкновенному подвигу и лютости попущенной им брани, необыкновенных благодатных даров. И борьба, и подвиг их были особенными событиями в подвижничестве. Они не могут служить вполне руководством для всех подвижников. Можно и должно подражать по возможности силе произволения, решимости, вере, самоотвержению этих угодников Божиих. Но самый подвиг их остается неподражаем. Вообще признано рассудительнейшими отцами, что при борьбе с вожделениями естества воздержание от пищи и прочие телесные подвиги должны быть благоразумны и умеренны, что плотское вожделение только обуздывается этими подвигами, что побеждается оно смирением и молитвенным плачем, привлекающими к подвижнику божественную благодать, что усиленные телесные подвиги более вредны, нежели полезны, когда они, излишне ослабляя телесные силы, препятствуют заниматься молитвою, плачем и делами смирения. В «Отечнике» читается следующая повесть. Некоторый благочестивый муж в Египте оставил жену и детей, отрекся мира и удалился в пустыню. На него восстала сильная брань от блудного беса, приносившего ему воспоминания жены его. Он исповедал это отцам. Они, видя, что он подвижник и исполняет все заповедуемое ему, возложили на него сугубый подвиг заимствовав его из различных жизнеописаний святых отцов. От этого подвига он так ослабел, что слег в постель. По смотрению Божию пришел туда старец из скита. В египетском ските, так называлась бесплодная и дикая пустыня, находившаяся в недальнем расстоянии от Александрии, жительствовали преподобные иноки, особенно обиловавшие благодатными дарами и даром духовного рассуждения. Скитянин посетил болящего и спросил его: «Авва, отчего ты болен?» Он отвечал: «Я из женатых, недавно пришел в эту пустыню, и враг навел на меня брань по поводу жены моей. Я исповедал это отцам. Они возложили на меня различные подвиги, заимствовав их из жизнеописаний святых отцов. Когда я начал исполнять их, то пришел в изнеможение, а брань сугубо возросла в теле моем». Скитский старец, услышав это, опечалился. Сказал ему: «Отцы, как сильные, правильно заповедали тебе поступить так. Но если хочешь, послушай моего смирения и, оставив исполнение этих подвигов, принимай умеренное количество пищи в свое время, совершай умеренное правило и возложи на Господа всю печаль твою. Он победит врага, борющего тебя. Собственным же подвигом не возможешь получить победы на этой брани». Боримый брат начал вести себя по совету скитского старца. По прошествии немногих дней он почувствовал облегчение от болезни, и брань отступила от него. Рукописный отечник. Известный по особенному дару духовного рассуждения инок скита, преподобный Агафон, был спрошен о блудной страсти. Он отвечал спросившему: «Поди, повергни силу твою в прах пред Богом, и обретешь покой». Алфавитный Потерик. Подобный ответ по этому предмету давали и другие великие отцы. Вполне правильно и верно. Если изменить естество может только Бог, то сознание повреждения, произведенного в естестве первородным грехом, и смиренное моление о исцелении и обновлении естества Творцом его, есть сильнейшее, действительнейшее оружие в борьбе с естеством. Оружие это ослабляется упованием на себя, к чему ведет излишний и несоразмерный с силами телесный подвиг. Преподобный Кассиан Римлянин замечает, что страсть вожделения по необходимости борет душу до того времени, доколе душа не познает, что борьба эта превыше сил ее, доколе не познает, что невозможно ей получить победы собственным трудом и усилием, если не будет помощи и покрова от Господа. Книга 6 о духе любодеяния, глава 5. Этот святой отец провел значительное время посреди скитских отцов и был напоен их учением. Беседуя о чистоте, мы находим существенно нужным обратиться с убогим словом к неведению нашего времени, столько гордящегося ведением, и подать руку помощи тем, которые утопают и томятся в смущении, унынии и печали по причине неведения своего. Весьма многие, желающие проводить благочестивую жизнь, приходят в совершенное недоумение, когда в них восстанут помыслы и ощущения плотского вожделения. Они смотрят на это как на что-то странное, такое, чему не должно быть. Приходит от этого в душевное расслабление и расстройство. Часто решаются оставить Богу угодную жизнь, признавая себя неспособными к ней. Самое ошибочное воззрение на себя. Наше естество в состоянии падения. В состоянии падения плотские вожделения ему естественны и не могут не возникать из него.